спал почти целые дни, просыпаясь только для того, чтобы съесть приготовленную ему пищу. Открывая глаза, он сейчас же искал взглядом Галину, и при виде ее лицо его прояснялось. Как ребенок съедал он пищу, которую она подавала ему, и, утомленный этой ничтожной затратой сил, опускался на подушки и закрывал глаза. «Видишь, дитино, вот когда он, светлый сон, пришел», — говорил Галине дед, указывая на бледное, но спокойное лицо больного, на устах которого, казалось, бродила во сне какая-то тихая, светлая улыбка. Мало-помалу взбаламученная жизнь на хуторе приняла свое обычное течение. Убедившись в полной безопасности больного, Сыч начал по-прежнему уходить с рабочими в поле, оставляя больного на попечение бабы и Галины. Так как сидеть подле него неотлучно не представлялось уже теперь надобности, то и Галина мало-помалу возвратилась к своим обычным занятиям. То она кормила своих забытых друзей, кур, уток и белых и серых голубей, сбегавшихся и слетавшихся при ее появлении отовсюду, то поила теплым пойлом свою любимую корову Лыску, остававшуюся теперь с маленьким теленком дома. При появлении Галины во дворе с большой миской в руках все устремлялось к ней навстречу. Радостный вой, визг, гоготание раздавались со всех сторон. Куры сбегались с громким кудахтаньем. Утки торопились, переваливаясь поспешно с одной ножки на другую. Голуби, восседавшие на клунях, слетались и окружали ее. Усаживались ей на плечи, несмело выхватывали зерна из самой миски. Собаки с радостным лаем прыгали вокруг. Небольшие черные косолапые щенки с пескливым визгом цеплялись ей за ноги, настойчиво требуя, чтобы она взяла их на руки. А из-под навеса раздавался протяжный рев Лыски, напоминавший Галине о своем существовании. Окруженная этими любящими, ждущими ласки рабами, Галина чувствовала себя королевой. Раздавая всем пищу, она строго наблюдала, чтобы всякий получал свою долю. Особенно приходилось ей отбиваться от голубей, окружавших ее целой тучей. «Тише, тише вы, прожоры!» — отмахивалась она, сверкающим на солнце расшитым рукавом своей сорочки. «Всем хватит, никого не забуду». Но маленькие серые воришки не слушали ее. А когда, осажденная своими друзьями, Галина оглядывалась на окно хатки и замечала на себе пристальный взгляд больного, она сейчас же оставляла их и подбегала к нему и спрашивала, не нужно ли ему чего. «Нет», — отвечал он слабым голосом, — «мне так хорошо смотреть на тебя». Впрочем, и куры, и голуби, и сама ласковая Лыска не привлекали уже теперь Галину так, как прежде. Большую часть времени она любила проводить на призбе у окна больного с тонкой мережкой в руках. Несколько раз больной порывался заговорить с нею, но Галина терялась, конфузилась и под каким-нибудь предлогом выходила сейчас же из хаты. Прошла неделя. Однажды утром Сыч вошел в хату с высокой кружкой в руках и застал больного бодро сидящим на лавке. «Ого, сынку!» — крикнул весело Сыч. «Ты, как я вижу, совсем у нас молодец.